Корова. Ты в Индии священна, буренушка моя. Пожуй немного сена и в дальние края. Ты в Индии священна, хотя там и жара. Привыкнешь постепенно. Но выходи, пора. Ты будешь там свободна, гуляешь в основном. Почувствуешь голодный, заходишь в гастроном. Никто тебя не тронет, никто не оскорбит, с газонов не прогонит, чем сможет угостит. Как будто бы не слышит, буренушка моя, стоит под мокрой крышей, чего-то затая, жует себе блаженно и шепчет мне во мгле: умру я на священной, родной своей земле.